Четверг. Сюжет. Нина открыла дверь родительской спальни и вошла внутрь, скользя по плиточному полу в носках, как на коньках. Несмотря на жару, она надела носки, потому что ее укусила пчела, и у нее распухла стопа. Чтобы набраться смелости для исполнения задуманного, она целый час красила глаза Киттиными синими тенями для век. Когда она глянула на себя в зеркало, в ее карих глазах блестела уверенность. Из окна рядом с кроватью было видно, как мама с Лорой беседуют у бассейна. Папа уехал в Ниццу осматривать русскую православную церковь, а Китти Финч, как обычно, куда-то умчалась с Юргеном. Нина даже знала, куда. Сегодня они собирались набрать на полях коровьего навоза, чтобы удобрить маленький огород, который Китти разбила во дворе у Юргена и, как она говорила, взяла над ним шефство на лето. Никто не мог понять, почему Китти не поселилась с Юргеном в его коттедже в двух шагах от виллы, но Нинина мама предположила, что Китти, наверное, не так сильно запала на Юргена, как он запал на нее. Из кухни доносились глухие удары. Митчелл завернул в кухонное полотенце плитку горького шоколада и радостно колошматил по ней молотком. Хотя на улице было жарко, в родительской спальне Нина мерзла, словно и вправду пришла на каток. Она знала, как выглядит конверт, но его нигде не было видно. Надо было взять фонарик, потому что нельзя включать свет и привлекать внимание. Нина решила, что если кто-то войдет, она спрячется в ванной. На тумбочке с маминой стороны кровати лежал большой кусок медовых сот, наполовину завернутый в газету. Очевидно, раньше он был обвязан кусочком зеленой веревки, лежавшей рядом. Нина подошла поближе и увидела, что это подарок от папы, потому что он написал черной чернильной ручкой через всю газетную страницу: «Моей сладчайшей со всей любовью, как всегда, Йозеф». Нина нахмурилась, глядя на соты, сочившиеся золотистым медом. Если ее родители все-таки любят друг друга, это разрушит историю, которую Нина собрала воедино у себя в голове. Каждый раз, думая о родителях, а она о них думала постоянно, Нина пыталась сложить цельный сюжет из разрозненных кусочков. Что за сюжет? У папы нежные руки, и вчера эти руки жадно шарили по телу мамы. Нина видела, как они целовались в коридоре, словно сцена из фильма. Целовались, вжимаясь друг в друга, и мотыльки бились о лампочку у них над головой. Что касается Нины, ей всегда представлялось, что родители трагически не выносят друг друга и любят только ее. Согласно сюжету, выстроенному у нее в голове, ее мама бросила единственную дочь и уехала обниматься с сиротами в Румынии. Как ни прискорбно, кругом сплошная трагедия, Нина заняла в их семье место мамы и стала ближайшим товарищем и компаньоном собственному отцу, всегда угадывая его нужды и настроения. Но все начало распадаться, когда мама спросила, не хочет ли Нина съездить с ней в ресторан на морском берегу, где подают мороженое с бенгальскими огнями. Кроме того, если родители вчера целовались, простыни на их незаправленной постели были изрядно помяты, и если они понимают друг друга на уровне, где для нее самой просто нет места, тогда весь сюжет рассыпается в прах. Всего минут через 6 лихорадочных поисков Нина все же нашла конверт со стихотворением Китти внутри. Замучившись перебирать папины тщательно выглаженные шелковые рубашки и носовые платки, она встала на четвереньки и заглянула под кровать. Вот тогда-то она и увидела конверт, лежавший на пыльном полу в компании папиных тапочек и двух дохлых тараканов. Нина легла на живот и выудила конверт. Там под кроватью было что-то еще, но Нина не стала вникать, а то времени и так оставалось мало. Окно, выходившее на бассейн, могло стать проблемой. Мама сидела на ступеньках на мелкой стороне и ела яблоко. Нине было слышно, как мама спросила у Лоры, зачем та учит йоруба, и Лора сказала, почему бы и нет, на нем говорит больше 20 миллионов человек. Сидя, скорчившись на полу, чтобы ее не было видно снаружи, Нина открыла конверт. Он оказался пустым. Она заглянула внутрь. Листок бумаги, сложенный в несколько раз до размеров спичечного коробка, застрял в самом низу конверта, как старый башмак в речном иле. Нина достала листок и бережно развернула. «Заплыв домой. Китти Финч». Прочитав стихотворение, Нина не стала складывать лист замысловатыми квадратиками, она просто засунула его в конверт и запихнула обратно под кровать к пыли и тараканам. Почему папа не удосужился прочитать Киттино стихотворение? Ему сразу стало бы ясно, что творится в голове Китти. Нина вышла в гостиную, где двери во двор были распахнуты настежь, и высунулась наружу. Мама сидела на бортике, опустив ноги в теплую воду, и смеялась. Нина нахмурилась, потому что нечасто слышала мамин смех. В кухне Митчелл жарил печенку. Приступая к готовке, он надел самую яркую гавайку. «Привет», — сказал он, увидев Нину. «Пришла за чем-нибудь вкусненьким?» Нина встала, прислонившись спиной к холодильнику, и скрестила руки на груди. «Что ты сделала с глазами?» — Митчелл прищурился, разглядывая блестящие синие тени, лежащие густым слоем на Нининых веках. «У тебя, что ли, все лампочки перегорели?» Нина сделала глубокий вдох, чтобы не закричать. «Мне кажется, Китти собирается утопиться в нашем бассейне». «О, боже!» — Митчелл поморщился. «С чего бы вдруг?» «Мне так показалось». Она не хотела говорить, что тайком вскрыла конверт, предназначенный ее отцу. Митчелл включил миксер и принялся сосредоточенно наблюдать, как каштаны и сахар превращаются во взвихренную пасту, брызги которой летят прямо на пальмы у него на рубашке. «Если бросить тебя в бассейн, ты спокойно удержишься на поверхности. Даже я с моим пузом это удержусь на поверхности». Из-за рева ему приходилось кричать. Нина дождалась, когда Митчелл выключит миксер, и прошептала. «Да». Но она собирала камни. Я была с ней на пляже и видела. И рассказала, что Китти сама говорила, что изучает стоки бассейна. Китти вообще говорит странные вещи, например, «как-то не хочется, чтобы волосы затянуло в трубу». Митчелл смотрел на 14-летнюю девочку с отеческой нежностью и теплотой. Он вдруг осознал, что она ревнует Китти к отцу и, возможно, мечтает, чтобы та утонула. Девочке не хватает папиного внимания. «Выше нос, Нина. Хочешь облизать ложку от каштанового пюре? Я смешаю его с шоколадом». Он облизал пальцы. «И отложу пару кусочков для крысы. Будет ей ночью знатная приманка». Она знала страшную тайну, которую больше никто не знал, и эта тайна была не единственной, есть и другие. Вчера, когда Нина сидела в комнате у Китти и помогала вынимать семена из растений, в саду запела птица. Китти Финч закрыла лицо руками и разрыдалась, так горько, словно грядет конец света, и завтра уже никогда не наступит. «Надо поговорить с папой, но тот сейчас в Ницце поехал в какую-то русскую православную церковь, хотя сам говорил не раз, что если ее вдруг потянет поверить в Бога, надо срочно бежать к врачу и лечиться от нервного срыва. И есть еще кое-что, что ее беспокоит. Та штуковина под кроватью в родительской спальне. Но сейчас не хотелось об этом думать, потому что оно как-то связано с Митчеллом. Да и мама уже позвала ее собираться на конную прогулку».